Злокоготь потянул тоже. Картошка была одна, а хотели ее заполучить оба. Причем обоим она была нужна. Позарез. Икинг изо всех сил старался половче перехватить драгоценный овощ, ставший скользким и липким от мерзкой пузыристой слюны. Неужели их героическое путешествие прошло впустую? Неужели он так и не спасет рыбьенога? Ну уж нет, Икинг не собирался сдаваться. Тем более теперь, в двух шагах от дома, когда на горизонте уже виднелись родные берега острова Олух. Он откинулся и потянул с такой силой, какой сам себе не ожидал. Но злокоготь тоже не уступал. И шансы Икинга, весящего от силы килограммов 50, одолеть тяжеленного дракона, весящего незнамо сколько, близились к нулю. Короче говоря, благоприятный исход был не то чтобы совсем уж невозможным, но, посмотрим правде в глаза, почти что невероятным. Однако Икинг, тем не менее, не сдавался и не выпускал картошку. Он, если понадобится, готов был простоять так весь день и всю ночь. Но тут одна половинка раздвоенного драконьего языка медленно, один за другим, разжала Икингу пальцы, а вторая, извернувшись, дернула изо всех сил. Злокоготь вырвал-таки картошку у Икинга из рук. Икинг с размаху плюхнулся на дно решительного пингвина и чуть не зарыдал от такого жгучего отчаяния, какого еще никогда не испытывал за всю свою полную приключений жизнь. Ибо змееподобный язык злокогтя скрылся в пасти, словно язык проворной жабы, охотящейся на мух, а челюсти неумолимо захлопнулись, ставя последнюю точку на всех икинговых надеждах. Злокоготь проглотил овощ. Поход за замороженной картошкой закончился полным провалом. Картошки каюк, поход закончен. Глава 17. Поход закончен. По лицу Икинга струились слезы. Злокоготь запрокинул свою громадную башку и заревел так, словно его проткнули гигантским копьем. Дракон изрыгнул огромный сноп леденящего синего пламени, и оно взвелось к небу, как водопад, низвергающийся снизу вверх. Языки этого пламени взлетели так высоко, что один из них коснулся небольшого белого облачка, и оно тотчас же замерзло, окрасившись хрустальной глубизной. А потом злокоготь медленно опустился в холодные волны, и через минуту от него не осталось ничего, кроме больших кругов на воде, разбегавшихся все шире и шире. Вот они добежали до решительного пингвина, и лочонка бешено закачалась на волнах, круги пошли дальше, выплеснулись на берег истерии и покатились по проливу Торова гнева. Икинг сидел на дне лодки, не в силах поверить в случившееся. Ему все казалось, что сейчас злокоготь всплывет со дна морского, выплюнет картошку или отдаст ее каким-нибудь другим способом. Но круги на воде становились все слабее и слабее, и в конце концов растворились совсем, а вместе с ними растворилась и последняя надежда юного викинга. Это был конец. Теперь ближайшая к Икингу картошка росла в тысячах и тысячах миль от варварского архипелага, в большой западной стране, которую те, кто в нее верил, называли Америкой. «Он смылся!» — изумленно прошептал Беззубик. Наверху, над обрывом, выстроилось все племя истериков. Они разразились радостными криками: «Злокоготь ушел! Злокоготь ушел! Да здравствует маленький рыжий мальчик, победитель страшного злокогтя!» Вдруг с неба, неслышно и мягко, посыпался снег, синий, как нос брехуна крикливого. Он падал из замерзшего облачка над головой у Икинга. Синий снег сыпался, как конфетти, ложился на Икинговы волосы, на белую спину одноглазой, на голову Беззубика между рожек. «Да, ты есть избранный!» — торжественно провозгласил Норберт Сумасброд, не в силах поверить своим глазам. «Ты избавил нас от злокогтя! Ты снял проклятие с истерии!» И тут Икинг страшно рассердился. Не на Норберта, а на богов. Долгих 6 месяцев он ждал прихода весны. молился Тору, чтобы лед поскорее растаял. И именно теперь...